Может, все-таки расскажете, что случилось? Землянский хлопнул себя ладонью по лбу. Ах да, точно, простите, я непроизвольно вздохнул. В общем, ситуация, понимаете, какая? Наконец-то начал Землянский. Полтора года назад я сдал в аренду один из своих объектов, небольшой склад с прилегающей территорией. Мне этот склад нечем было заполнять, других хватало, а этот простаивал. Ну и все было хорошо, полгода они исправно платили, я радовался. Через полгода начались задержки, то у них месяц убыточный, то деньги при переводе зависли. В общем, вторые полгода они там просидели бесплатно. Мне это надоело, я им сказал, чтобы выметались. Землянский замолчал, о чем-то задумавшись, а потом продолжил. «Так вот, выметайтесь, — говорю я им, — они соглашаются, только просят время на то, чтобы найти, куда деть содержимое, не на улицу же выбрасывать. Я вошел в положение, дал им месяц на переезд, через месяц на связь они так и не вышли. Две недели я пытался с ними связаться, без толку. Поехал туда, там все закрыто и замок висит, и слышно, внутри кто-то есть». Какие-то работы на территории идут, но на стук никто не откликается. Полицию вызывали? Конечно. Полиция приехала, оттуда вышел парень в костюме с договором аренды, который по срокам еще не закончился. На мои слова о том, что те не платят, полицейские посоветовали обратиться в суд. Обращались? Конечно. Так они приволокли какую-то справку, что у них там установлено оборудование сложной конструкции и на демонтаж требуется 2 месяца. Суд дал им отсрочку. После окончания отсрочки они снова перестали выходить на связь, и не выходит до сих пор. Я задумался, а молодцы ребята, столько денег за год сэкономили. Склад где находится? Спросил я, на выезде из города в сторону Вологды. Давайте так, завтра в это же время давайте встретимся там. Я посмотрю, что за склад и придумаю, что можно сделать. Решим. Землянский вскочил из-за стола. Конечно, конечно, давайте, я за вами заеду даже. «Дайте адрес, не нужно, я сам приеду, главное будьте там к этому времени». В 7 вечера я сидел на веранде ресторана, возвышающейся над Волгой. Было по-весеннему тепло, и я наслаждался видом. Мимо периодически проплывали катера, и рассекаемые ими волны бились о берег. Почему я раньше сюда не приходил? Очень хорошее место, надо бывать здесь почаще. Я увидел приближающегося ко мне Кормушкина в окружении 2 телохранителей. То, что это он, я понял сразу, в памяти всплыла его внешность. Он был одет в бежевый плащ и такого же цвета шляпу, среднего роста, полный, на лице пышные усы с проседью. Он быстрым шагом подошел к столу, уселся и без всяких приветствий начал. «У меня очень мало времени, поэтому говори быстрее, что хотел, договор расторгнуть». «Нет, вопросы еще будут, будут, и немало. Меня пытались убить, влезали ко мне в номер, похищали моих знакомых. Достаточно вопросов, а я тут при чем?» – спросил Кормушкин. «А ты думаешь, я не умею видеть и сопоставлять факты? Не понимаю, о чем ты говоришь. Если проблемы с преступниками, обращайся в полицию, я тут не помощник». Я посмотрел ему в глаза и считал эмоции. Внутри он был так же спокоен, как и снаружи. В своей безнаказанности он был уверен абсолютно. Разговор не клеился. «Значит, будем по-другому. Слушай сюда», я понизил голос, «я прекрасно понимаю, что все это твоих рук дело, что бы ты мне тут ни говорил, тебе нужны эти земли, и ради них ты готов пойти на все, но есть одно препятствие, наследник, и написанное на него завещание, вот это ломает твои планы и это тебе не нравится». Кормушкин встал из-за стола, «понятия не имею, про что ты говоришь, все, что нас с тобой связывает, договор аренды и больше ничего. Разговор считаю завер». Раздался выстрел. Взгляд Кормушкина стал стеклянным, и он упал на пол. Глава 7. На секунду возникла заминка. Воспользовавшись ей, я выхватил пистолет и спрятался за стол. Кто стрелял? Я аккуратно выглянул и увидел телохранителей Кормушкина. Те тоже в руках держали пистолеты. Увидев меня, один из них крикнул: «Мы не будем стрелять». Оба опустили пистолеты. Я вылез из своего укрытия, не спуская прицела с них. Телохранители невозмутимо смотрели на меня. Прибежала охрана ресторана. Увидев Кормушкина на полу и меня с пистолетом, они подняли руки. «Парень, не дури, опусти оружие». Вот это попадалово. Со стороны это выглядело абсолютно однозначно. Труп Кормушкина, я с пистолетом и телохранители с опущенным оружием. Через 5 минут примчалась полиция. Ко мне долго никто не подходил. Я устал ждать, и сам подошел к следователю, который как раз закончил разговаривать с телохранителями. «Ваше благородие, позвольте задать вам пару вопросов», — следователь немного поклонился. «После этого можете быть свободны. Давно пора». Телохранители сказали, что у вас с господином Кормушкиным возник конфликт, в ходе которого он попытался напасть на вас, и вы, защищаясь, выстрелили в него. «Верно? Чего? Они пьяные, что ли? Или слепые? Какой к хренам конфликт? Что вообще происходит?» Я сделал глубокий вдох и выдохнул. «Вранье», — сказал я. Он поднимался из-за стола, когда в него неожиданно выстрелили. «Я не видел стрелявшего. Ваше благородие», — следователь перешел на полушепот. «Я понимаю, вы сейчас, возможно, взволнованы и боитесь проблем, но по закону вам ничего не грозит. Вы имели право так поступить. Нет, они точно бредят. Вы записи с камер посмотрите, господин следователь, что я вам тут доказываю». Следователь потер переносицу. «Как раз сотрудники сейчас этим занимаются». Тут к нему подошел полицейский, что-то сказал на ухо и ушел. Следователь поджал губы, несколько секунд о чем-то думал, а потом сказал: «Не работают у них камеры». Я выдохнул. «Очень на подставу похоже. Но зачем? Любому дураку понятно, что мне ничего не грозит. Тогда к чему все это представление? Послушайте, я прекрасно понимаю, что мне ничего не будет, но я в него не стрелял. У меня даже патроны все на месте, можете пересчитать». «Это лишнее», — ответил следователь. «Вы можете быть свободны, ваше благородие». «Нет уж, подождите. Это что же получается? Их словам вы верите, а моим нет, ваше благородие. Моя работа заключается в том, чтобы выслушать все версии и определить правдивую. А словам я ничьим не верю. А сейчас извините, у меня еще дела». Следователь развернулся и пошел к телу Кормушкина. «Больше всего в жизни меня напрягает, когда я не понимаю, что происходит. Сейчас как раз такой случай. Оставаться здесь я больше не видел смысла, поэтому вызвал такси и поехал домой. Я понимаю, что Кормушкин не самый хороший человек был, и зуб на него точить мог кто угодно. Кто-то решил избавиться от него с помощью меня. Тогда этот кто-то должен был знать о нашей встрече. Или это телохранители его убили? Интересно. А этот вариант звучит очень даже правдоподобно. На веранде кроме нас никого не было. Когда я прятался за столом, то на них не смотрел. А когда вылез, они стояли с оружием в руках. Так, когда подозреваешь кого-то, всегда ищи мотив. Какой у них мог быть мотив? Он с ними плохо обращался? Возможно, но маловероятно. Когда человеку не нравится работа, он увольняется, а не стреляет по начальству. Их кто-то подкупил, такси остановилось у входа в мой особняк. Расплатившись, я вышел на улицу и огляделся. Вокруг было тихо. Тут мое внимание привлекло что-то белое на крыльце. Мусор ветром принесло, да не было сегодня ветра сильного. Я подошел ближе. Это был конверт. Я поднял его и прощупал. Внутри какие-то бумаги. Очень интересно. Я вскрыл конверт, достал содержимое и на секунду застыл. Это был мой договор с Кормушкиным, порванный пополам. Количество вопросов увеличилось в разы. Как так? Я зашел в дом, поднялся в спальню и нашел свой экземпляр. Он был на месте, а значит, это экземпляр Кормушкина. Так, теперь по порядку. У меня на глазах убивают Кормушкина, а приехав домой, я нахожу порванный договор, из-за которого вся история и началась. Кто-то втихаря решил мне помочь. Да нет, бред какой-то. Может, кто-то решил довести легенду до конца, как будто бы я убил Кормушкина и забрал договор, из-за которого был конфликт. Но мне-то зачем его подкидывать? Его все равно никто искать здесь не будет. На этом варианты у меня кончились. Я принял душ и лег в кровать. Несколько часов я и так эдак складывал факты в голове и не мог найти логику. А она была, и я это чувствовал. Уснул я уже утром. Буквально через пару часов меня разбудил телефонный звонок. Звонил Макс. Я снял трубку. «Да, Макс, что случилось?» «Коля, это я тебя хочу спросить, что случилось?» Макс практически кричал. «Тихо ты, не ори. Ты про что? Про что? А про то, что сегодня все новостные заголовки с твоей фамилии начинаются. Ты что натворил? Чего-чего? Я тебе перезвоню». Я сбросил звонок и полез в интернет на первый попавшийся новостной сайт. «Барон Вальский убил купца Кормушкина. Твою мать!» Я по диагонали прочитал статью и охренел еще больше. Если верить написанному, то Кормушкин ангел во плоти, весь такой честный бизнесмен, а я ушлый аристократ, который, пользуясь поблажками в законе, убил его, чтобы деньги не возвращать и земли свои из-под аренды вытащить. Я нашел еще один сайт, потом еще и еще. Везде приблизительно было одно и то же. Везде я выставлялся грозой местных бизнесменов, который готов на что угодно ради своей выгоды. Репутация моя летела к чертям. Все прекрасно знали, кто такой Кормушкин, и как он ведет дела. И насчет его честности люди могут и не поверить. А вот то, что я из-за бизнеса могу человека застрелить, в новостях доказывали вполне доходчиво и убедительно. Я посмотрел на часы, они показывали 8 утра. У меня сегодня встреча должна быть, и что-то мне подсказывает, что она отменится. Я набрал номер Землянского, он не брал трубку. Я перезвонил еще раз, потом еще и еще. Раз на пятый он ответил: «Зэ, здравствуйте, Николай, доброе утро. Я по поводу вашего склада». «А, склада, я решил еще раз в суд подать», — испуганно сказал Землянский. «Вы извините, что я вас потревожил». Звонок завершился. «Твою мать, так, спокойно, кто-то хочет меня растоптать». «Кто? Если бы Кормушкин был жив, я бы первым делом подумал на него, но он, как раз таки был средством. Тот, кого я считал главным врагом, теперь мертв, а нападки продолжаются. Значит, враг кто-то другой. Но кто? Бык, а ему от меня чего надо? С ним у меня никаких договоров и дел не было. Да я о нем и не знал до вчерашнего дня». «Опять привет от Николая из прошлого». Я перезвонил Максу. «Почитал?» — угрюмо спросил он. «Почитал. Меня подставили, слово даю. Так что случилось все-таки?» Я не хотел впутывать Макса, но не рассказать правду я ему не мог. «Не по телефону. Приезжай». Через час мы с Максом сидели в гостиной. «Чай, кофе не предлагаю, у меня их нет». Не успел еще дом продуктами укомплектовать. Макс махнул рукой: «Не до этого сейчас. Что случилось?» «С Кормушкиным вчера встретился. Повидались, так сказать, перед смертью». «А за что ты его? Из-за договора этого?» — спросил Макс. «Тьфу ты, ты серьезно думаешь, что это я?» Макс опустил глаза, а я продолжил: «Не убивал я его, поговорили мы с ним просто. А когда он собрался уходить, его застрелили». «Кто? Я не видел. А почему тогда на тебя говорят?» «Знаешь, Макс, мне тоже сейчас это очень интересно. А еще вот, я передал ему конверт, лежавший на журнальном столике». «Это что?» — спросил Макс, взяв его в руки. «Вчера на крыльцо подкинули». Макс достал бумаги, пробежался глазами по строчкам, потом посмотрел на меня. «Договор?» «Да». «Экземпляр Кормушкина. А почему порванный?» «Не рассказали, к сожалению». Макс убрал бумаги в конверт и положил его обратно на столик. Несколько минут мы сидели молча. Потом Макс спросил: «То есть тебе кто-то помог? Получается, я бы за такую помощь шею свернул». «Нет, тут не в помощи дело. А в чем? Хотелось бы мне знать, но я пока теряюсь в догадках. Понимаю только одно: кто-то пытается растоптать мою репутацию». Макс задумчиво почесал подбородок. «Есть мысли, кто бы это мог быть. Из тех, кого я знаю, только либо Бык, либо Кривой». Макс приподнял брови. «Кривой? Это кто?» «Персонаж один. Насколько я понимаю, на Быка работает. А с ним у тебя что произошло?» «Да все те же дела. Они, как я понял, там все участвовали. Скажу так, неприятно пообщались пару раз». Макса осенило. «Слушай, а ты ни с кем больше никаких дел не вел, пока я на Урале был?» «Хороший вопрос. Жаль только у меня на него ответа нет. Память у меня выборочно работает». Я пожал плечами. «Я не помню такого». Снова повисла тишина. На этот раз минут на 10. Макс сидел, глядя в потолок, а я, закрыв глаза, в который раз крутил в голове факты, пытаясь сложить из них общую картину. Даже магию попробовал подключить, все без толку. Какие у Быка или Кривого могут быть мотивы? Месть? Слишком сложный способ выбрали, да еще и Кормушкина, который давал им работу, устранили. У Макса зазвонил телефон. Он с кем-то коротко поговорил, потом поднялся с дивана. «Коль, ты извини, мне ехать надо. Дела. Но ты не переживай, я тебе верю». Закрыв за ним дверь, я сел обратно на диван. Нужно выяснять, кому это было нужно. И, главное, зачем? Что-то версия с неработающими камерами вызывает у меня подозрение. Я вызвал такси и поехал в ресторан, в котором все произошло. Ресторан был еще закрыт, но сотрудники уже были на месте, готовились к открытию. Входная дверь была открыта, поэтому я вошел внутрь. «Закрыто, молодой человек», — сказал мужчина в черном костюме, не глядя на меня. «Я знаю, я хотел кое-что узнать». Все присутствовавшие в зале замерли, уставившись на меня. Потом официантки аккуратно, бочком улизнули в подсобку. «Вот они, жертвы новостей. Мужчина испуганно смотрел на меня. «Я просто задам пару вопросов и уйду», — сказал я, глядя ему в глаза. Он меня откровенно боялся. «Я ничего не знаю. Вы чичера не моя и сэммена была. Да это не важно. Вы скажите, у вас камеры работают?» Мужчину начинало откровенно трясти. «Я не зэзэнную. У нас этим службам безопасности зэ занимается. Я могу с кем-то из них увидеться». Мужчина, обрадовавшись возможности улизнуть, практически бегом скрылся за дверью, за которой до этого спрятались официантки. Через несколько минут вышел амбал в белой рубашке и черных брюках. На ремне у него висела кобура с пистолетом. Одну руку он держал на рукоятке. «Не пригодится», — сказал я. «Чего?» «Пистолет, говорю, не пригодится, расслабьтесь. Чем могу помочь?» — поинтересовался он. «Думаю, о вчерашнем происшествии рассказывать не надо», — начал я. «У вас записи с камер сохранились? Сказано же было еще вчера, не работают камеры. Вообще ни одна, вообще ни одна. А может, кто-то из персонала что-то видел?» Амбал покачал головой. «Ладно, не хотите по-хорошему, значит, сделаем по-другому». Я пустил магическую энергию по каналам и пристально посмотрел Амбалу в глаза. «Записи с камер покажи». Взгляд Амбала остекленел, а сам он покорно кивнул и пошел в сторону подсобки. Я проследовал за ним. Каналы справлялись с потоком магии уже без боли, за последние дни они значительно окрепли. Пройдя через кухню, мы зашли в каморку охраны. На мониторах прекрасно отображались картинки с камер. «Покажи вчерашнюю запись с веранды в районе 7 вечера». Амбал зашел в меню, выбрал нужную запись и повернул монитор ко мне. «Так, вот пришел, я сел за столик, сижу, жду. Ага, вот и Кормушкин с телохранителями». Только я успел обрадоваться, как картинка погасла, а когда через секунду вернулась, на ней два крепыша грузили Кормушкина, накрытого простыней, на носилки. Я сбавил поток магии и вышел из каморки, оставив ошарашенного Амбала осознавать, что произошло. Пройдя через кухню и зал, я вышел на улицу. Что ж, получается, кто-то намеренно выключил камеры в момент появления Кормушкина, а значит, охрана ресторана тоже в деле. Я шел по набережной и размышлял. Что-то часто звучит слово «охрана». Телохранитель стрелял, охрана отключила камеры, телохранители соврали следователю. А кто у нас главный охранник? Бык. Ресторан вполне могут охранять его люди, телохранителей Кормушкину тоже он мог предоставить. Тогда получается, следователя подкупили, как-то он слишком легко поверил телохранителям, и даже не стал проверять мою версию, хотя я даже патроны пересчитать предлагал. Но что ему от меня надо, и зачем он мне договор вернул? Я набрал Максу. «Макс, слушай, твой отец же с быком работает?» Макс помолчал, а потом спросил. «Ты чего удумал? Я кое-что выяснил и кое-что понял. Теперь хочу понять причину». Макс хмыкнул. «Ты прям человек-загадка. Не по телефону, Макс. Может, твой отец нам встречу устроить? Ты рехнулся? Как ты себе это представляешь? Пап, тут у Коли вопросы к Быкову. Помоги встречу организовать. Так, ну, получается так. Давай я тебе сразу скажу, куда он меня пошлет. Коль, ты не понимаешь, насколько это серьезный человек. С ним встретиться не так просто. Он мало с кем лично общается. Так что сразу нет». «Понял, ладно, спасибо». Я завершил звонок. «Серьезный, значит?» «Ничего, я и посерьезнее видел». Я вызвал такси и вернулся домой. Дома я полез в интернет искать информацию о быке, но про него толком ничего не было. Несколько строчек о его службе князю, и то мимоходом в каких-то проходных статьях, и ни одной фотографии. То ли он всю жизнь живет, никому не показываясь, то ли кто-то эту информацию тщательно подтер. Я отложил смартфон. «Значит, какая картина получается? Бык узнает от Кривого, что я потребовал встречи с Кормушкиным. Он дает телохранителям задание устранить купца, а охране ресторана – отключить камеры в нужный момент. Следователь за определенную плату соглашается принять нужную картину событий, а журналисты, тоже думаю, не бесплатно, соглашаются эту картину осветить как можно ярче. Но какой смысл ему вкладывать столько денег на борьбу со мной, при том, что я даже не видел его ни разу? За бойцов обидно стало или за Кривого? Да нет, это даже звучит бредово. Такие вопросы по-другому бы решались. Что тогда? Может, все-таки Николай контачил с ним когда-то? Мне нужно выяснить мотивы человека, о котором даже интернет не знает. Оригинально. По-любому ему от меня что-то надо. Так почему бы хоть в конверт записку не положить? Или он думает, я сам догадаться должен? Смартфон зазвонил. На экране появилась надпись «Номер скрыт». Я снял трубку. «Поздравляю с победой», — сказал низкий густой голос. «Кто это?» — спросил я. «Будем считать, что я твой тайный помощник. Благодаря мне того самого договора больше нет. Бык, для тебя Быков Андрей Григорьевич. Кто ты для меня, я сам решу». Бык усмехнулся. «Ты и правда дерзкий. Я думал, кривой приукрашивает. Чего тебе надо от меня? Слушай, вот ты аристократ, а манер никаких. Мог и поблагодарить за помощь. Я бы тебя поблагодарил, да только ты прячешься от всех. Помощник хренов». Бык рассмеялся. «Да ты совсем бесстрашный, как я вижу. Не пойму, что тебе не нравится. Ты хотел договор разорвать, ты получил его уже разорванный». Я сжал кулак. «А спектакль с Кормушкиным для чего был? За все в этой жизни приходится платить. В твоем случае репутацией. Но репутация – дело поправимое. В этом я тебе тоже могу помочь. Какой ты добрый, ё-моё. Прямо из Министерства добрых дел. Нет, не из Министерства. Помогу я не просто так». Я усмехнулся. «Интересный ты помощник. Создать человеку проблемы, а потом героически помочь их решить, не за просто так, конечно же. Короче, хватит размусоливать. К 9 вечера приезжай под юбилейный мост, тебе там все расскажут». Глава 8. Такси свернуло с шоссе и, проехав метров 200, остановилось. Я вышел на улицу и дальше пошел пешком. Наполнив магические каналы энергии на максимум, который они тянули, я обострил чутье. Опасности пока не чувствовалось. До назначенного времени оставалось еще 15 минут, но под мостом уже стояла машина. Та же самая, на которой прошлый раз сюда приезжал Кривой. Я пошел к ней. Чутье все так же говорило, что опасности нет. Значит, действительно будет просто разговор. Когда я подошел вплотную, водительское стекло опустилось, и я увидел Кривого. Он кивнул на пассажирское сиденье. «Садись». «Один?» – спросил я. «Один, не ссы. Похоже, что я ссу». Я обошел машину и сел на переднее сиденье. «Я слушаю», — сказал я, посмотрев ему в глаза. Я чувствовал, как Кривой борется с ненавистью. Уверен, он бы бросился на меня, если бы мог. «Ты отдаешь Быку свои земли, а он восстанавливает твою репутацию. Вот оно как, охренели, что ли, совсем? А ничего не треснет?» Кривой сжал кулаки, потом сделал глубокий вдох и продолжил. «Запишешь мой номер, как решишь, позвони». «Нет, мы делаем по-другому». Я опять пустил энергию по каналам и посмотрел ему в глаза. «Звони Быку, на громкой связи». Кривой, со стекленевшим взглядом достал телефон и набрал номер. После нескольких гудков Бык снял трубку. «Слушаю». «Молодец, внимательно слушай», — сказал я. «Обойдешься без моих земель, понял?» Бык, не ожидавший услышать мой голос, какое-то время молчал, а потом ответил. «Мальчик, ты ведешь себя как будто бессмертный. Для тебя ваше благородие, а не мальчик. И еще, если у тебя ко мне какие-то вопросы или предложения, приезжай сам. С твоими прихвостнями я больше разговаривать не буду». Судя по тишине в трубке, Бык переваривал услышанное. Так с ним, походу, никто никогда не разговаривал. Наконец, он собрался с мыслями. «Ты понимаешь, что одно мое слово, и ты оттуда живым не уйдешь. А ты попробуй. Вот он твой Кривой, рядом сидит. И если я захочу, то он сейчас меня к тебе привезет. Или сам приедет и тебе пулю в лоб пустит. Тоже могу организовать. На такой прочности моих каналов пока не хватает, но Бык-то об этом не в курсе. Молись, сука», — сказал Бык и сбросил звонок. Я сбавил поток магии, и взгляд Кривого стал осмысленным. Он посмотрел на телефон в своей руке, видимо, соображая, зачем он его достал. Потом убрал в карман и снова посмотрел на меня. Я сидел как ни в чем не бывало. «Номер записывай, мне он не нужен», — сказал я и открыл дверь. «Да, кстати, я б на твоем месте к Быку пока не приближался. Думаю, он тебе сейчас не очень доверяет». Я подмигнул ему, вышел на улицу и пошел по дороге в сторону шоссе. Сзади завелся двигатель, потом шум покрышек стал приближаться. Чутье все еще не показывало опасность, так что я шел, не оборачиваясь. Машина Кривого поравнялась со мной, он опустил стекло. «В смысле не доверяет?» «В прямом. Подозревает, что ты его пристрелить можешь», — сказал я, не поворачиваясь к нему. Кривой, видимо, смекнул, что с телефоном в руке очнулся не просто так. «То, что происходит под моим воздействием, человек потом не помнит. Ты что сделал, сука?» Кривой полез за пазуху, пытаясь вытащить пистолет, но то ли волновался, то ли за рулем не особо удобно, но у него не получалось. Я, не останавливаясь, достал свой пистолет. Не советую. Даже если и сможешь меня убить, это не поможет. Сделай все как было, прорычал Кривой. Как ты себе это представляешь? Сейчас наберем быку, и я попрошу его тебя не убивать, как думаешь, согласится? Кривой на какое-то время задумался, а потом повернулся в мою сторону. И что теперь? Я перевел взгляд на него и считал эмоции. Злости практически не оставалось, а вот страха были полные штаны. Видеть такие эмоции у подобного детины было непривычно. Я пожал плечами. Не знаю, разберетесь, наверное, как-нибудь. Как бык обычно разбирался с людьми, я уже вчера видел. Кривой резко ударил по тормозам, потом открыл дверь и выпрыгнул наружу. Затем все-таки выхватил пистолет и направил на меня. Я остановился и покачал головой. Слушай, бросай этот цирк. Тебя сейчас либо я в перестрелке убью, либо потом бык. Нахрена тут пистолетом махать? У тебя сейчас один вариант, помочь мне. Кривой от неожиданности аж пистолет опустил. Чего? Ну ты глухой, что ли? Или слово непонятное? Он опять навел прицел на меня. Да сколько можно? Я пустил в ход магию. Пистолет отдай. Затем я подошел, и он покорно протянул мне оружие. Я сунул его пистолет за пояс и убрал воздействие, а свой навел на него. Кривой ошалело посмотрел на свои руки, а потом на меня и сжал кулаки. «Ну так что?» – спросил я. «Пошел ты!» – прошипел Кривой. Он прыгнул за руль и с пробуксовкой рванул с места. Потом исчез за поворотом. Я вызвал такси и поехал домой. Засады пока не было. Подойдя к двери, я наложил на нее простейшее заклинание. На мага оно не сработает, а вот обычный человек зайти не сможет. Хоть вскрывай, хоть ломай. Пока сам не открою, толку не будет. Действенно и много энергии не требует. Давно надо было так сделать. Я залез в интернет и почитал информацию, что будет с землями, если со мной что-то случится. Тут, оказывается, у меня тоже козырь есть. В случае моей смерти земли перейдут к княжеству, а по факту в собственность князя. А бык, хоть человек и серьезный, но на князя кидаться вряд ли будет. То есть получается, снова меня убивать невыгодно, а значит, у него один выход – превратить мою жизнь в ад. Чем он, собственно, и занимается. Эх, знал бы он, с кем связался, 20 раз подумал бы. Ну а раз не знает, придется показать. То, что Кривого он к себе не подпустит теперь на пушечный выстрел, это 100%. Паранойя при его положении – обычное дело. А, скорее всего, теперь даже охоту объявит. У самого Кривого теперь два варианта. Либо бежать из Ярославля, если успеет, либо помогать мне. Он хоть и не самый приятный человек, но голова у него варит и силу применять не боится. При должном контроле из него получился бы неплохой союзник. Ладно, посмотрим, что он выберет. Вообще, выходит так, что Кормушкин с быком либо не смогли поделить между собой мои земли, либо Кормушкину они изначально не нужны были, а глаз на них положил бык, но решил все сделать руками Кормушкина. В таком случае система работала наоборот. Бык работал не на Кормушкина, а просто орудовал его руками. При том, что бык так тщательно скрывает информацию о себе, это выглядит вполне логично. И дела делаются, и сам не светится. Мои размышления прервал стук в дверь. Я взял в руки пистолет и подошел к ближе. Наставив пистолет на дверь, я крикнул. «Кто?» «Кривой». Я отпер замок и открыл дверь, не спуская пистолета с проема. На крыльце действительно стоял Кривой. От былой наглости в его выражении лица не было и следа. Я считал его эмоции, и кроме страха не нашел там ничего. «Чего надо?» – спросил я, держа его на прицеле. «Я готов тебе помогать», – сказал он, подняв руки. «С чего бы это?» – Кривой молчал. Его неприязнь ко мне все еще давала о себе знать. И здесь он просто от безысходности. Естественно, такого он мне не скажет. Поэтому я, не дожидаясь ответа, сказал: «Заходи, только руки держи так, чтобы я их видел». Кривой послушно зашел внутрь, а я запер дверь. «Оружие есть?» Кривой кивнул. «Сдай». Он достал пистолет из-за пояса, взял за ствол и рукояткой вперед протянул мне. «Это все?» Кривой снова кивнул. Я посмотрел ему в глаза. «Не врет». Убрав оружие, я спросил: «Сколько людей знает, что ты пришел ко мне?» «Никто. Хвоста за мной не было, я проверил. Машину где оставил? В городе бросил, добирался на попутках. А он молодец, голова и правда варит. С быком встречался?» Кривого аж передернуло. «Я на психа похож? Он облаву на меня устроил. Около дома меня пасут, на всех выездах из города тоже стоят его люди. Даже сюда лесом пришлось пробираться». «Понятно. Значит, слушай правила. Первое. Без моего ведома ты ничего не делаешь, вообще. Второе, ты мне рассказываешь все, что знаешь сам, и не вздумай юлить, я тебя насквозь вижу. Третье, пока ты со мной, ты больше не бандит, понял? Узнаю что-то, отправишься к быку. Кривой поморщился, но кивнул. Представляю, как ему сложно стоять и слушать, как ему, здоровенному лосю, диктует правила 20-летний парень. Ничего, привыкнет. Я сел в кресло и указал Кривому на диван. Присаживайся и рассказывай. Важна любая информация о быке. Чем больше я знаю, тем больше методов воздействия имею. Давно на него работаешь? С того времени, как он со службы князю уволился. Сначала простым охранником к нему пришел, и после стольких лет он так просто объявил на тебя охоту. Кривой вздохнул. У него последнее время фляга свистеть начала. Вечно заговоры против него мерещится. Поэтому он убил Кормушкина, точно не знаю. Он свои дела ни с кем не обсуждает, только указания дает. Когда узнал, что ты потребовал встречи с Кормушкиным, дал указание на этой встрече его убить. Кто стрелял в Кормушкина? Один из телохранителей. Вся охрана Кормушкина была из конторы быка. Вот одного и заменили на день, дав указание. Что еще знаешь по этому вопросу? Знаю, что подкупили следователя, журналистам заплатили, охрану ресторана проинструктировали. Какие отношения были у быка и Кормушкина? Говорю же, он дела ни с кем не обсуждает, так что я точно не могу сказать. Из того, что знаю, что по факту все бизнесы Кормушкина принадлежали быку. Кормушкин имел процент, но ничего не решал. Просто делал, что говорили. Земли он у меня арендовал тоже по указке быка, не знаю. Я вообще про тебя узнал только тогда, когда к тебе людей сказали отправить, чтобы убрать. Что ж в этих землях такого, что он в них так вцепился? Нужно их изучить. Похоже, есть там что-то, о чем я не знаю. Мой план по вербовке Кривого сработал на ура. После того, как я вчера поговорил с быком по телефону, я стал думать, какую пользу извлечь из этой ситуации, и придумал. Кривой был правой рукой быка, и перетащить его на свою сторону было достаточно сильным ударом. То, что на встречу со мной бык отправит именно Кривого, я тоже был практически уверен. Доверять такую информацию кому попало он бы не стал, а дальше все было делом техники. О моих способностях бык по-любому догадывался. Если он имеет влияние, то по-любому в курсе того, как я убил двоих бойцов в своем доме. И в том, что бык поверит, что я могу внушить Кривому цель любить его, я не сомневался. Система могла дать сбой только в одном, если бы у Кривого получилось удрать из города. Но в этом случае я просто остался бы без помощника, только и всего. Быка бы я правой руки все равно лишил. Я еще позадавал Кривому вопросы на тему быка, но тот на самом деле о его делах знал очень мало, разве что мог рассказать, какие поручения получал. Проникновение в отель тоже его рук дело, да и вообще за все незаконные методы воздействия поручались Кривому. А это значило, что Быков сейчас остался без главного координатора. Кривого я оставил спать на диване, поручив быть на стреме и будить меня, если что, пусть приносит пользу. Сам же я поднялся, забрал все оружие и поднялся на второй этаж. На дверь своей спальни я наложил такое же заклинание, как и на входную. Кривому полностью доверять пока рано, хоть я и видел, что он не врет. Я улегся в кровать. Даже у такого человека, как бык, должны быть уязвимые места. Да он их по-любому тщательно скрывает, но избавиться от них полностью не сможет. И такие места надо найти. Первый намек на уязвимости – это мои земли. Неспроста он такую операцию развернул по их захвату. Что-то в них есть такое, что ему очень важно. Осталось выяснить, что. Еще я сегодня понял, что бык стал меня опасаться. Так легко отказаться от одного из основных своих людей после моих слов он мог только по этой причине. Это значило, что он видит во мне сильного соперника. Утром я набрал Максу. Я помнил о том, что объекты его отца охраняют люди быка, и поэтому переживал. Макс меня успокоил и сказал, что они охраняют только сами объекты. Для охраны дома и членов рода у них есть свой обученный отряд. Это меня успокоило, но я все равно предупредил, чтоб он был осторожней. О том, что ко мне присоединился Кривой, я пока рассказывать не стал. Кто его знает, может, мой телефон слушают. Судя по храпу снизу, Кривой еще спал. Тоже мне, часовой. Я достал коробку с документами, которую перенесли вместе с вещами из соседнего домика. Порывшись в бумагах, я нашел толстую папку, в которой были документы на земли рода Вальских. Земель было немало, Большая часть из них была полями. В папке была куча договоров аренды на разные участки. Видимо, чтобы не заморачиваться с сельским хозяйством, дед Николая также сдавал их в аренду, но делал умнее. Он брал не помесячную оплату, а входил в долю к фермерам. Те брали на себя все заботы по обработке, посевам, уходам и сборам урожая, а выручку потом делили пополам. Я доставал из папки по одному листу и внимательно изучал, чтобы не пропустить ни одной мелочи, но ничего особенно интересного не находил. Договора, свидетельство на собственность, снова договора. Ну не мог бык ради этого такую историю устроить. Да, выхлоп с них мог быть не маленький, но с теми же игорными домами все равно не сразился бы. На переборку всей папки у меня ушло больше часа, но ничего интересного я так и не нашел. Похоже, придется их все объезжать и смотреть, что же в них такого необычного. Заказав Кривому продуктов на день, я оставил его следить за домом. Документы у меня все в спальне, а дверь под защитой, так что глупостей не натворит. Немного подумав, я выдал ему один пистолет для защиты, а сам на такси поехал по списку земель. Как и было понятно из документов, это были поля, огромные, неухоженные. Неудивительно, 2 года за ними никто не следил. Когда разберусь с быком, продолжу работать по схеме деда, такая дойная корова простаивает. Найду парочку смышленых фермеров, тем более у меня есть данные тех, с кем работал дед. Помня о его прошлом, думаю, там люди 20 раз проверенные и надежные. На поездке по угодьям я потратил весь день, чем неплохо озолотил таксиста. Начинало смеркаться. Из списка оставалось еще 3 места, но 2 придется оставить на завтра. Скоро стемнеет. Мы остановились на обочине. Выйдя из машины, я огляделся и опять ничего интересного не увидел. Ну поле и поле, заросшие. Еще раз сверившись с картой, я прикинул границы этого поля, и тут мне на глаза попалась одна вещь. На первый взгляд метрах в 300 от дороги был небольшой холмик. Казалось бы, ну холмик и холмик. Только вот он был слишком правильной формы, и трава на нем была как будто подстрижена. Попросив таксиста подождать, я отправился в сторону холма. Я долго продирался сквозь высокую густую траву, уже даже появились мысли развернуться обратно. Мало ли куча какая-то осталась с былых времен. Но чем ближе я подходил, тем было понятней, что холмик рукотворный. Трава становилась все реже и ниже, а около самого холма и вовсе была похожа на газон. Холм тоже был покрыт газоном. Обойдя его вокруг, я увидел массивную ржавую дверь. Что это? У деда был свой личный бункер, или это какой-нибудь склад, просто подземный? Я попробовал напрячь чутье, но оно молчало, не давая вообще никакой информации. Вдвойне странно. Я подошел и без всякой надежды дернул дверь за ручку. И, на удивление, дверь поддалась. Открылась она легко и без единого звука, словно была смазана и ей постоянно пользовались. В нос ударил запах сырости. Похоже, действительно какой-то склад. Включив фонарик на смартфоне, я попробовал посветить внутрь, но ничего не увидел. Свет рассеивался уже в паре метров от двери. Я перешагнул порог и зашел внутрь. Тут неожиданно включился свет, осветив все внутреннее пространство, а я застыл на месте. «Охренеть!» – вслух сказал я. «Так вот что нужно быку на самом деле». Глава 9. В центре пустого зала стояло что-то вроде большого квадратного алтаря. С 3 сторон из него поднимались толстые шипы, полностью покрытые рунами. Я спустился по крутой лестнице и подошел ближе. Для незнающего человека он показался бы какой-то ритуальной вещью, для жертвоприношения или подношений богам. Но я как-то раз сталкивался с подобным в своей прошлой жизни. Это был концентратор магической энергии. Штука очень сложная, мощная и опасная. Концентратор собирал энергию из окружающего пространства и накапливал в себе, трансформируя в магическую. Для его создания необходимо поместить внутрь алтаря очаг магии. Это можно сделать 2 способами. Или убить мага и перенести его очаг с помощью ритуала, или создатель мог поместить туда свой очаг. При этом он сам лишался магических способностей, но игра стоила свеч, потому что энергия, собираемая концентратором, была в несколько раз мощнее той, что используют маги. Мощность концентратора зависела от уровня прокачки мага, пожертвовавшего свой очаг. Опасность заключалась в том, что без должных умений к нему лучше даже не подходить. Если обычный человек приложит руку к нему, даже не самый мощный концентратор разорвет его на куски. У магов смерть будет длиннее и мучительнее. Его магические каналы превратятся в лохмотья, и маг умрет мучительной смертью от своей же энергии. Но если ты умеешь им пользоваться и действовать предельно аккуратно, то твоя сила становится практически безграничной. С помощью него можно делать мощнейшие артефакты, накладывать заклинания, которые многим не под силу снять, подпитывать свой очаг и еще много разных вещей, большинство из которых не знал даже я. В прошлой жизни поиск и уничтожение подобного концентратора был одним из самых сложных дел, которые я вел. Сейчас концентратор был неактивен. Я активировал чутье. Бункер был заэкранирован очень мощным заклинанием, не пропускавшим внутрь вообще никакой энергии. Скорее всего, когда-то всю энергию, накопленную концентратором, пустили на это заклинание, тем самым отключив его. Вот тебе и дедушка. Тайну у него, оказывается, больше, чем я думал. И то, что он, бросив все, уехал в Ярославль, не было обычной усталостью от тяжелой службы. А вот с быком, как раз-таки стало все понятно. Он получил деньги и влияние, доступное далеко не каждому аристократу. До полного комплекта не хватало только магии, которой он не владел. Владение концентратором решило бы этот вопрос. На двери было тоже наложено заклинание. Оно позволяло открыть дверь только при определенных условиях. Но что это за условия, мощность моего чутья узнать не позволяла. Еще раз осмотрев концентратор, я поднялся по лестнице и вышел наружу. Свет за спиной погас, и дверь захлопнулась. Вернувшись домой, я обнаружил Кривого за просмотром телевизора. На журнальном столике стояли грязные тарелки, а вокруг все было усыпано крошками. «Это что такое?» – спросил я, кивнув на бардак. «А, это...» – Кривой замялся. «Уберу сейчас, и чтоб я больше такого не видел». Кривой сжал кулаки, но потом подумал, вздохнул и кивнул. «То-то же, день нормально прошел», – Кривой снова кивнул. «Тихо, как в гробу». «Ну и отлично, расскажи мне еще кое-что», – сказал я, садясь в кресло. Кривой вопросительно посмотрел на меня, а я продолжил. «Следователя кто подкупал?» «Договаривался я, деньги в тайнике оставляли. Фамилия его – Соколов. Где его найти?» Кривой почесал лысый затылок. «Мы с ним на нейтральной территории встречались, но вроде он в управлении работает. Где живет, не знаю. Где живет и не надо. Завтра будний день, значит, он будет на работе. Там и встречусь с ним». Около 9 утра я стоял около входа в управление Ярославской полиции. Мимо меня плотным потоком спешили люди. Я активировал чутье и параллельно глазами высматривал Соколова. Погода испортилась. Небо было серым, моросил мелкий дождик. Время от времени дул пронизывающий ветер. На парковке вдоль дороги остановился большой белый внедорожник, и из него вылез Соколов. Одет он был в тот же серый костюм, как тогда на веранде, только теперь поверх на нем был черный плащ. Закрыв машину, он направился к входу в управление. «Неплохая машина для следователя», — сказал я, когда он проходил мимо меня. Соколов, вздрогнув, остановился и обернулся. «Извините», — спросил он, непонимающе глядя на меня. «Говорю, хорошо следователи живут, ценит их империя». «Не понимаю, о чем вы говорите», — сказал Соколов и собрался уходить. В последнюю секунду зрительного контакта я ослабил чутье и запустил воздействие. «Стоять!» Соколов остался на месте, повернутый ко мне в полоборота. «Возвращайся в машину». Соколов покорно вернулся к внедорожнику, открыл его и сел за руль. Я сел на переднее сиденье и снял воздействие. Соколов покрутил головой и недоуменно уставился на меня. «Что происходит?» — спросил он с явным вызовом в голосе. «У меня такой же вопрос», — спокойно ответил я. «И я даже ответ на него знаю. Немедленно покиньте мою машину. Это попытка нападения при исполнении. Тебя даже пальцем никто не трогал. Успокойся. В твоих интересах поговорить со мной неофициально. Если я зайду с официальной стороны, тебе не понравится. О чем мне с вами разговаривать? Вы кто вообще?» «Я тот, кому твоими руками репутацию рушат». В глазах Соколовского появилось понимание. «Узнал, значит, наконец-то, Вальский?» — спросил он. 5 баллов за догадливость. «Я не понимаю сути ваших претензий. Дело закрыто, к вам никаких вопросов. Что вы еще хотите? В дурачка, значит, решил поиграть. Ты думаешь, я не знаю, что тебе заплатили?» Глаза Соколова испуганно забегали, но он старался выглядеть спокойным. «Я взяток не беру, если вы об этом». «Да ну», — приподнял брови я, — «серьезно? Серьезнее некуда. А вот человек, который с вами договаривался, говорит по-другому. Знаете, что, сказать много всего можно. Да, много, Только такие машины на зарплату следователя не покупаются. Это уже не ваше дело. Машина вообще не моя», – победно заявил Соколов, скрестив руки на груди. «Ну да, как это обычно и бывает. В семье следователя все богатые, кроме него самого, а ему попользоваться дают. Я же уже сказал, это не ваше дело». «Конечно, не мое. Это дело службы имперской безопасности. Осталось их только в курс дела поставить». Соколов напрягся. «А теперь послушай», — сказал я, пристально глядя ему в глаза. «Ты, может, всей истории не знаешь, я тебе сейчас ее расскажу. Быкова знаешь? Первый раз слышу». «Конечно, весь город знает, а ты нет. Не езди мне по ушам. Так вот, подкупили тебя по его распоряжению. С твоей стороны ничего сложного. Просто приехал на место преступления и поверил кому надо, не углубляясь в ситуацию. И за все это получил довольно большое спасибо. На этом история для тебя закончилась. Но на самом деле ты просто стал шестеренкой в одном большом механизме». Соколов молча слушал. «Человек, который все это организовывал, может внезапно раскаяться в содеянном, если мне надо будет. Только раскаиваться он пойдет не к вам, а сразу в Петербург, а там будут очень рады поводу навести порядок в одном из княжеств и потом отчитаться императору, что не зря свой хлеб едят. Чем тебе это грозит, рассказывать надо». Соколов покачал головой. «Ну вот и думай». Соколов сидел и размышлял. От напряжения на его высоком лбу надулись вены. «Что вы хотите? Ну вот, это уже другой разговор. Поднимаешь дело и расследуешь заново. Там ежу понятно, что во время потасовки я не мог ему в спину выстрелить, но Быков с меня шкуру спустит. Вот, а говорил, не знаешь его. Тут или Быков, или имперская безопасность, решать тебе. А с учетом того, что с Быковым я скоро разберусь, подумай дважды». Соколов недоверчиво посмотрел на меня, не слишком самоуверенно, а тут уже не твое дело. «Думай, Соколов, выбор непростой, но и взятки тебя никто не заставлял брать. А чтобы проще думалось, сделаем так. Либо ты начинаешь сегодня и завтра объявляешь о моей непричастности, либо послезавтра в Петербурге узнают твою фамилию». Я открыл дверь и вышел на улицу. Соколов остался сидеть в машине, глядя перед собой. Дождь к этому времени закончился, небо местами начало проясняться. Картина становилась все логичней. Откуда взялся концентратор, и как бык о нем узнал, пока непонятно, но и не особо важно в данный момент. Но то, что бык охотится именно за ним, я уверен. Если на двери в бункер наложено заклятие, а я смог туда попасть, то получается, что я подхожу под условия заклятия. Значит, доступ разрешен либо только Вольским, либо только хозяину этой земли. Второй вариант объясняет, почему Быков хочет получить земли в собственность. Из этого выходит, что если бык убьет меня, то земли перейдут князю, а это уже совсем другая игра. Здесь он надеялся надавить на юнца и получить что хотел, а с князем этот номер не пройдет. Но система дала сбой, когда в этом мире появился я. А еще, скорее всего, семью Вольских убили тоже по его наводке. Схема очень логичная. С дедом, как с бывшим безопасником, договориться не было никаких вариантов. Тогда он подстраивает аварию, в которой погибает вся семья. Что Николай поедет в другой машине, ему откуда-то было известно. После катастрофы Николая на пару лет оставляют в покое, ожидая, пока он прокутит все, а потом бык отправляет к Николаю Кормушкина. После смерти Николая и оформления собственности на землю Кормушкин по документам продал бы ее быку. Не знаю, так ли все на самом деле, но выглядит очень правдоподобно. Теперь предстояло решить вопрос с журналистами. Здесь особых сложностей не было. Я заглянул в ближайшую адвокатскую контору, где под мою диктовку была составлена пачка досудебных претензий о клевете, по одному в каждую редакцию. Услышав мою фамилию, адвокаты немного поднапряглись, но желание заработать перевесило. А может, испугались, что я и с ними разберусь, как с Кормушкиным. Неважно, пусть думают, что хотят. Эти претензии я разошлю завтра. На следующий день ближе к полудню мне позвонил неизвестный номер. Твердый мужской голос отрапортовал о возобновлении дела об убийстве купца и принес официальные извинения. «Молодец, Скалов, правильный выбор». После этого я поехал на почту и отправил претензии, заказав экспресс доставку. Меня уверили, что в течение пары часов все письма будут у адресата, а к вечеру уже вышли статьи с опровержением и сообщением о моей невиновности. Моя репутация была спасена. Кого Соколов теперь сделает подозреваемым, я не знаю. К быку он вряд ли сунется. скорее всего оформит висяк, но мне это на самом деле не особо-то и важно. Кривой уже вовсю освоился в моем доме и, видимо от скуки, взял на себя обязанности по готовке еды. В фартуке он выглядел довольно забавно. Вообще, он оказался неплохим мужиком. И готовил, кстати, неплохо. Мы сидели за столом и ели приготовленное Кривым спагетти. Кривой, прожевав очередную порцию, посмотрел на меня и вдруг сказал: «Слушай, ты извини, что я на тебя это, ну как, ну наезжал, я чуть не подавился, ты чего это, да я просто тут думал все время, пока тебя не было, получается, бык после стольких лет так вот запросто на меня охоту объявил, а ты, после всего дерьма, которое я тебе устроил, меня спрятал, давай начнем с того, что охоту на тебя объявили с моей подачи, так что не делай из меня святого, да какая разница, с одной стороны это даже к лучшему». Теперь я понимаю, кто есть кто. Я считал эмоции Кривого и убедился, что он сейчас не врет. Кривой немного помолчал и продолжил: «Я это, на тебя работать буду, если разрешишь». Кривой опустил взгляд в тарелку. Я немного прибалдел от таких откровений. Такого я, если честно, не ожидал. Думал, разберусь с Быковым и отпущу Кривого на все четыре стороны. А тут вон как получается. Кривой воспринял мое молчание как сомнение и добавил еще один аргумент: «Ты это, про деньги не думай, у меня запас есть, так что пока туго, мне платить не надо, я добро помню». Я усмехнулся: «Да при чем тут деньги, просто не ожидал, тебя зовут-то как, Миха, ну, то есть Михаил, а почему Кривой, Кривоногов я, поэтому, ладно, Михаил Кривоногов, подумаю я над твоим предложением, тебе все равно пока высовываться никуда нельзя, так что сиди пока здесь, а там посмотрим». Кривой просиял. «И это, спасибо тебе». Утром меня разбудил звонок Макса. «Как ты это сделал?» Вместо приветствия сказал он: «Ловкость рук. Ну понятно, как всегда не мое дело. Да там рассказывать нечего. Поговорил как надо с кем надо, и на дело посмотрели повнимательнее. Понятно, ничего из тебя не вытянешь. Все равно поздравляю». «Спасибо, Макс». Следующий звонок был от Землянского. «Не Николай, доброе утро». Сбивчиво затараторил он в трубку. «Я ВС все-таки понял, что никто кроме вас мне не поможет». Я тихо рассмеялся. «А как же суд? Да что этот суд? Они еще какую-нибудь справку П притащит». Первым порывом было послать его куда подальше, но я сдержался. Его тоже можно было понять. После того, кем меня выставили на весь город, естественно, он испугался. Откладывать дела в долгий ящик я не привык, поэтому мы договорились встретиться на месте через 2 часа. Я спустился вниз. Кривой на кухне колдовал с завтраком. Я еще раз прошелся по новостным сайтам. Опровержения опубликовали все до единого. Под статьями было огромное количество гневных комментариев о том, что полиция совсем обнаглела и не хочет как следует в преступления разбираться. Общественное мнение переметнулось на мою сторону. Склад Землянского находился на самой окраине города. Я вышел из такси. Ко мне тут же подбежал Залесский и, как и в прошлый раз, долго тряс мою руку, только на этот раз с извинениями. За забором вовсю кипела работа. Шумела техника, переговаривались рабочие. На стук по воротам, конечно же, никто не отреагировал. Мы обошли территорию вокруг. Я думал над решением этой задачи. Для начала я вывел идеальный результат. Арендаторы сами должны принять решение съехать в кратчайшие сроки. Но как заставить их съехать с насиженного места, где они находятся совершенно бесплатно? В голову пришло 2 варианта. Первый – создать им невыносимые условия. Второй – сделать склад непригодным для использования, при этом сильно его не повреждая. Землянский семенил рядом со мной, на удивление молча. Я повернулся к нему. «У вас же есть грузовики?» «Есть». «Отлично. Я думаю, одного большого хватит. А рабочие с инструментами?» Землянский непонимающе уставился на меня. «Найдутся. А зачем вам? Есть у меня идея. Звоните им, пусть приезжают. А я пока полицию вызову». Через 3 часа в складском помещении не было ни одной двери. Приехавшие рабочие поснимали все, начиная от ворот, заканчивая дверями туалетов. Когда снимали въездные ворота, выскочили охранники, но полиция, которой я показал постановление суда, их быстро утихомирила. Следующим выбежал тот самый парень в костюме. Он долго махал договором и брызгал слюной, но после предложения полиции съездить в отдел, тоже успокоился и погрустнел. Рабочие погрузили то, что сняли, в грузовик и уехали, не оставляя шансов вернуть все как было. Склад стал непригоден для использования, стали подъезжать машины, в которые рабочие начали грузить содержимое склада. Землянский наблюдал за всем процессом с детским восхищением. При этом Землянскому это не стоило ничего, кроме зарплаты рабочим, которую он и так бы заплатил, и топлива грузовика, ну и моего гонорара, естественно. Когда все закончилось, он отвел меня в сторону. «Н. Николай, сказать, что я восхищен, это п. преуменьшить. Вы просто г. гений. Я еще раз п. прошу прощения за это, что сначала отказался». Мы поехали к нему в контору, где он расплатился со мной, а потом на прощание снова долго тряс мою руку. Когда я вышел на улицу, было уже часов 7 вечера. Погода снова разгулялась, и было по-весеннему тепло. Что-то бык как-то подозрительно затих. Я ждал от него сюрпризов, или хотя бы звонка еще вчера вечером, но от него ни слуху ни духу, и это начинало напрягать. Что он угомонился, надежды не было, а значит, готовил новую подлянку. В кармане зазвонил телефон. Я достал его, на экране был неизвестный мне номер. Ну наконец-то, а то я уже волноваться начал. Я снял трубку, ожидая услышать быка, но это был не он. «Здравствуй, Николай», — сказал незнакомый мне женский голос, но память подсказала, что Николаю этот голос очень даже знаком. Глава 10. На том, что голос знаком, информация и закончилась. Ни имени, ни фамилии, ни кто это такая вообще. «Добрый вечер», — сухо поприветствовал я. «Все дуешься?» Вот что ей ответить: «Я на нее не дуюсь, я ее просто не знаю». Дуется ли Николай, памяти виднее, но она молчит. Пойдем по пути наводящих вопросов. А какая разница? Коль, ну ты пойми, не могли мы по-другому поступить. Ты же знаешь, что значит ослушаться деда. У тебя такой же был. А он тогда строго-настрого запретил выходить на связь. Так, дедов в этой истории становится больше. Женщина тем временем продолжала. Но, если ты помнишь, я, несмотря на это, пыталась звонить узнавать, как у тебя дела. Но ты сам перестал отвечать. Наверное, было за что? Женщина в трубке помолчала. «Ну не мое это решение, пойми ты, наконец, когда погибли твои, дед приказал всем затихнуть. Я не знаю всей истории, но он ясно дал понять, что если мы не хотим отправиться вслед за твоей семьей, надо делать так, как он говорит. А сейчас что изменилось?» – спросил я. «Я прочитала про тебя в ярославских новостях. Честно говоря, была в шоке от этого. Чтоб ты и убил кого-то, бред какой-то. Потом, когда вышло опровержение, я с облегчением выдохнула. История интересная, но непонятная. Где-то есть кто-то, кто со мной связан. Пока все», — женщина продолжала.